отражаясь в окне. Ты о прошлом своем не рассказывай мне. Льдинкою тая на мокром стекле, шелковое платье блестит на тебе. Веет прохладой ночная печаль, свет фонарей освещают даль. Мысли о любви не покидают меня, по шелковому платью я ласкаю тебя. Я ласкаю тебя, я ласкаю тебя. Побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной еще немножко. Побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной. Это не так уж сложно. Побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной еще немножко. Побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной. Это не так уж сложно. Так уж сложно. Стрелки часов повернули назад. Я буду помнить, верить и ждать. Ласточки в небе летают вокруг. Земля в невесомости делает круг. Небо над землей окружает весь свет. Зимою холода и выпадает снег. Искринкою в небе загорится звезда. И в шелковом платье ты снова пришла. Снова пришла, снова пришла. Побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной еще немножко. Побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной. Это не так уж сложно. Побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной еще немножко. Побудь со мной, побудь со мной, побудь. Так уж сложно, так уж сложно. Побудь со мной.